Глава 2. Рождены болью. «Карл, где ты? Нам надо поговорить». Девушка решительно влетела в квартиру в одном из престижных районов Белфаста и тут же остановилась в гостиной, посреди которой на диване в одних брюках развалился полусонный парень с взлохмаченными волосами и помятым лицом. Он тут же поморщился от громкого крика. Весь его вид говорил о том, что вчерашняя ночь прошла достаточно весело и закончилась не более нескольких часов назад. «Вик, пожалуйста», — протянул он, прикрывая глаза ладонью от яркого полуденного света, заливавшего комнату сквозь панорамные окна. «Почему тебе обязательно нужно кричать? И ты же знаешь, что я терпеть не могу любые разговоры, начинающиеся с этой фразы. Я как будто уже заранее виноват. А ты прекрасно знаешь, что я терпеть не могу, когда ты называешь меня Вик. Но это же тебя не останавливает?» Виктория скинула его ноги с дивана и плюхнулась на освободившееся место. Карл застонал, чуть не упав на пол, но кое-как удержался на диване, так и оставшись наполовину свисать с него. Сил шевелиться не было. Слишком много виски было вчера выпито на очередной тусовке, устроенной его друзьями из числа золотой молодежи. Он посмотрел на девушку сквозь полуопущенные веки. Эта русская девчонка убивала его. Кажется, он начинал уставать от ее вечных капризов, чересчур эмоциональных заскоков и явно завышенных запросов. Их отношения начались пару месяцев назад, когда он увидел ее в кафе возле университета, в котором они с друзьями часто зависали между лекциями. Она была красива и неприступна, такая себе снежная королева. А когда он узнал, что она из России, его интерес к ней было не остановить. Через несколько дней, проведенных в поездках по Белфасту и за городом, на его роскошном синем Бугатте, Виктория все-таки сдалась, с удовольствием ложась в его постель. Но Карл Стентон не был бы Карлом Стентоном, если бы спустя несколько недель его интерес не начал угасать, и теперь она вызывала в нем больше раздражения, чем желания, особенно сегодняшним утром. Кажется, пора было с ней завязывать. «Слушай», — начал он, прочистив горло. Карл терпеть не мог делать это при личной встрече. Проще было послать девчонку по телефону, но раз уж она уже была здесь... «Мы отлично развлеклись в эти пару месяцев, но...» «Я беременна», — перебила его Виктория, полыхая нарастающим гневом. До нее даже не сразу дошло то, что он успел ей сказать. А когда его слова все-таки достигли ее сознания, девушка сдулась, как воздушный шар, понимая, что со всей этой ситуацией ей придется справляться самой. «Избавься от ребенка, и дело с концом». Карлу было все равно. Не она первая, не она последняя. Если бы ему платили каждый раз, когда какая-нибудь девчонка прибегала к нему с этой новостью, он был бы уже так же богат, как и его отец. «Там в бумажнике есть пару тысяч. Должно хватить». Поморщившись, парень качнул головой в сторону стеклянного журнального столика, стоящего посреди огромной гостиной, на котором в хаотичном порядке валялись бумажник, ключи от машины, пачка сигарет с зажигалкой и несколько фольгированных пакетиков. «Я не могу этого сделать, чертов ты мудак!» — воскликнула девушка, переходя на русский язык и вскакивая на ноги. «Что? Красотка, я ни черта не понял!» Стентон накрыл голову диванной подушкой. Он мучился с похмелья, а столь громкие звуки только еще больше ухудшали его состояние и настроение. А ведь еще совсем недавно его жутко заводило, когда она переходила на свой родной язык, каждое слово которого, слетая с ее губ, звучало как непристойность. «Я сказала, что мне нельзя делать аборт». «Оу». Парень выглянул из-под подушки, но тут же на его лице расползлась гаденькая улыбочка. «Мне жаль, правда, но тут уж я ничем не могу помочь». «Что?» Перестав накручивать круги по комнате, Виктория нависла над ним, упирая руки в бока и выглядя еще более разъяренно, если это вообще было возможно. «Я не собираюсь тащить все это на себе. Это не моя проблема. Я вообще не уверен, что этот ребенок от меня, если он действительно существует. Ты что же, считаешь меня шлюхой, ложащейся под всех подряд? Девушка зло прищурилась, отчего ее симпатичное лицо совершенно утратило свою привлекательность. «Ну, если учесть, что я трахнул тебя на какой? Второй? Третий день нашего знакомства? Все может быть». Карл наконец-то смог затащить ноги обратно на диван и, дотянувшись до пледа, с удовольствием укутался в него, переворачиваясь на живот. «Да как ты...» Виктория задохнулась от бешенства и, снова перейдя на русский язык, обложила его такой отборной руганью, что работяги в порту залились бы краской, потупив взгляды в пол, как маленькие девочки. «Если мы закончили...» Голос Карла был слегка приглушен подушкой, в которую он уткнулся лицом. «То я был бы рад, если бы ты, наконец, перестала орать и освободила мою квартиру. И захлопни дверь, пожалуйста». Сжав кулаки от злости, Виктория, громко топая и впиваясь высокими шпильками в натертый до блеска пол, вылетела из квартиры. Дверь за ней захлопнулась с такой силой, что стоящая на столике в коридоре дорогая антикварная ваза закачалась и едва ли не упала, только чудом оставшись стоять на своем месте. На улице девушка поймала такси, не переставая думать о том, как выкрутиться из сложившейся ситуации. В университете придется брать академ, чтобы никто не видел ее огромного живота, а после родов она спокойно вернется к учебе. Потеряет полгода, подумаешь. А отцу, русскому бизнесмену из Москвы, пославшему любимую доченьку учиться в Европу, она что-нибудь наплетет про дополнительный семестр. Папочка в ней души не чает, так что поверит любому ее слову. Виктория выдохнула. Это было похоже на план. «Твою же мать, как больно-то!» Это было невыносимо. Еще никогда Виктория не чувствовала себя так паршиво. Она из последних сил старалась выполнять указания молодого врача, но понимала, что выдыхается. «Давай, девочка, постарайся в последний раз», — уговаривал Трент Фишер, единственный, кто поддерживал ее все 9 месяцев, пока она вынашивала ребенка. Начинающий врач, которому она рассказала и про свою ситуацию, и про нерадивого парня, отказавшегося нести хоть какую-то ответственность. Врач, работающий в глубинке, куда она переехала, как только ее живот начал расти так, что скрывать его уже было невозможно, врач, который поклялся никому не рассказывать ни о ней, ни о ребенке, получив приличную сумму за свое молчание. «Вот так, умница! Ты только посмотри на...» «Нет!» из последних сил выкрикнула Виктория. «Я не хочу знать, кто это. Унеси, унеси немедленно!» Голова начала разрываться от детского плача и стучащего в висках давления. Неужели она наконец-то свободна? «Подожди чуть-чуть, родим послед и сможешь поспать». Мужчина унес ребенка в другую комнату маленького дома, плотно закрывая дверь, хотя и она не заглушила громкий, разрывающий перепонки писк младенца. Он вернулся буквально через несколько минут, но остального Виктория уже не помнила. Не хотела помнить, вычеркивая из своей жизни эти сутки. Да что там сутки, последний год, особенно последние несколько месяцев, которые ей пришлось провести взаперти в этом доме в богом забытом городишке Дондресан, размером не больше 1 квадратного километра, расположенного на полуострове Айленд-Маги. Прячась, чтобы ее даже случайно никто не увидел. Чтобы она могла в дальнейшем жить спокойно, ничего не должно было связывать ее с этим нежеланным младенцем. «Ты уверена, что не передумала?» Кажется, в сотый раз спросил ее Трент, когда на следующий день еще до рассвета она собралась уходить из его дома. Все болело. Она была жутко уставшая, но чтобы Фишеру поверили, сделать это нужно было немедленно. «Может, хотя бы посмотришь?» Мужчина качал на руках маленький сверток, полностью скрывавший младенца. «Нет», — твердо ответила девушка, но, схватившись за дверную ручку, вдруг замерла. И на секунду, на одну крошечную секунду, она засомневалась. но это мгновение длилось столь недолго, что отмахнуться от него не составило труда. Но Виктория все-таки нерешительно вернулась обратно, впихивая мужчине в руку конверт. «Скажешь, что нашел это в одеяле. И спасибо тебе за все. Надеюсь, мы больше никогда не увидимся». Фишер кивнул, с сожалением наблюдая за тем, как захлопывается входная дверь. На улице бушевал самый настоящий шторм, и он переживал, как девушка одна доберется туда, куда бы ни направлялась. Ребенок в его руках заворочился, тихо кряхтя и напоминая о себе. Пожалуй, пора было приступать ко второй части их плана. Мужчина тщательно осмотрел дом на наличие каких-либо следов долгого пребывания в нем Виктории и, убедившись, что ничего не указывает на то, что кроме него здесь в последние полгода жила женщина, вызвал полицию. Патруль добрался до него только после обеда, что Фишеру было только на руку. «Она постучалась вчера в мою дверь около 9 вечера», — начал он свой рассказ под не сильно заинтересованным взглядом крупного полицейского, присланного сюда из Белфаста. «Вся грязная, в каких-то лохмотьях, на вид бродяжка». «И вы впустили ее?» Полицейский сморщился от отвращения, пока его напарник исследовал дом. «Конечно, впустил», — Трент расправил плечи. «Я врач и не имею права отказать в медицинской помощи никому, кто бы в ней не нуждался, тем более беременной женщине». «Понятно. Продолжайте». Полицейский что-то записал в своем блокноте и снова поднял на него глаза. «В общем, родила она еще до полуночи, здорового ребеночка, без каких-либо осложнений. И, конечно, я позволил ей остаться. Куда бы она пошла в такой шторм, да еще и с младенцем на руках? Утром собирался отвезти ее в город, в приют, а когда проснулся, ее уже и след простыл. Вот только ребенка оставила вместе с письмом». Фишер протянул полицейскому конверт. «Я сразу вас и вызвал». «Странная история для кануна Дня Всех Святых. Не находите?» Полицейский прищурился. «А может, вы просто выкрали где-то ребенка, а никакой женщины и не было?» Трент хохотнул. «И зачем бы мне это понадобилось? Я живу один, работаю без выходных. Кто бы за ним смотрел? Это ж не котенок, которого можно оставить на весь день, налив в миску молока». «Ну, допустим», — полицейский все еще не сводил с него подозрительного прищура. «И как же она выглядела? Как ее звали?» «Да у меня как-то не было особо времени ее рассматривать», — Фишер равнодушно пожал плечами. «Длинные светлые волосы, вся перемазюканная, так что не поймешь, то ли перед тобой девчонка 15 лет, то ли женщина в возрасте. Но я думаю, лет 35-40 ей было». Они изначально договорились с Викторией, что она пишет абсолютно противоположную внешность, чтобы, если вдруг ее кинуться искать, а это обязательно произойдет, то на брюнеток бы даже не смотрели. Небольшого роста, да я больше ничего и не запомнил. Вчера был тяжелый день, да и роды я принимал в первый раз, вымотался. Что до имени, она называлась Мартой. А правда это или нет, кто знает. «Ясно». Полицейский захлопнул блокнот, в котором безостановочно записывал каждое его слово, и взял на руки сверток. Что будет с ребенком? Это было не его дело, но что-то заставляло Фишера переживать об этом младенце как о своем. Наверное, врожденное чувство жалости, из-за которого он, собственно, и стал врачом. А еще он знал, как это — расти без родителей, не зная, кто ты и что ты. Каково это — быть брошенным сначала отцом, а потом и матерью, не пожелавший даже узнать пол рожденного ею ребенка. «Отвезем в Белфаст, в больницу, для всех необходимых проверок. А оттуда уже, скорее всего, в детский дом, пока будет идти следствие. Но я сомневаюсь, что мы сможем найти нерадивую мамашу. А значит, малыша ждет усыновления, если кто-то захочет его взять». Полицейский похлопал мужчину по плечу, то ли в знак утешения, то ли прощаясь. «Нам пора, темнеть начинает. Хотелось бы выбраться с полуострова, пока еще хоть что-то видно. Трент шагнул к нему навстречу и слегка приподнял уголок одеяла, вглядываясь в лицо крепко спящего младенца. «Удачи тебе, как бы в дальнейшем ни сложилась твоя судьба».